Глава 14. Вот они, под его языком, шелковистые, горячие, проскальзывают ее дыханием в легкие, наполняют все его тело изнеможением и тоскливой жаждой. Получить больше, нажраться этой эйфорией, попробовать ее снова и снова, чтобы от насыщения кружилась голова. Скользнул вниз по подбородку, по изогнутой шее, к ключицам, к плечам, и это сбивчивое дыхание, сильное биение ее крошечного сердца сводит с ума, словно свидетельствует, что она не лжет. И Хана скручивает от неудержимого желания касаться ее беспрерывно. «А как же страх?» — шепчет в ее приоткрытый рот. «Ты говорила, что боишься. Ненавидишь». Нависая над ней, всматриваясь в запредельно чистую голубизну, так напоминающую небо. Затаившись перед ответом, ощущая, как от напряжения сводит скулы и накатывает тот самый страх, ожидание ушата ледяной воды на разгоряченную дикими эмоциями душу, на вспенившуюся от страсти кровь. «Я уже не помню». Ульяна Соболева, жена Хана. «Меня буквально выдернули из-под топора, резко и быстро, и отшвырнули в сторону. Я лишь услыхала рык и увидела, как Ахмат отобрал топор у человека, который собрался отрубить мне руки, кивнул кому-то, и его схватили, скрутили, толкнули на пол. Он дико орал, вращал глазами, пытался вцепиться в ноги и обувь Эмира. Его всего лихорадило и трясло. Он громко кричал на своем языке, умолял. Мне это было понятно без перевода. По его щекам катились слезы, и он показывал пальцем на Лами, а потом и на балкон, где продолжала стоять черная ворона. Она не сводила глаз с происходящего, и ветер развевал ее прозрачный тонкий шарф, покрывающий голову поверх хиджаба. Я сжала руки, сплела пальцы и только сейчас заметила, что топор счесал кожу на моей правой руке, оставив кровоточащую ссадину. Еще мгновение, и я бы осталась без кистей. Палач, подговоренный Лами, не собирался отступать. Он метил отрезать мне конечности и выполнил бы ее приказ. Ахмат смотрел на него и брезгливо кривил губы. Брезгливо и вместе с тем с каким-то триумфальным высокомерием. Наверное, это были доли секунды, когда триумф ощутила и я. Но ровно на мгновение, потому что я даже не думала, что на моих глазах произойдет такой кошмар. Что и мир так жестоко и так страшно накажет мужчину прямо у всех на глазах. Под адские крики я увидела, как кисти рук моего палача отделились от самих рук, и из обрубков брызнула фонтаном кровь. Кто-то бросился к нему на помощь перематывать жгутами. Среди толпы оказались несколько врачей, и под тихий ропот покалеченного палача унесли из сарая. А меня буквально вывернуло на пол всем содержимым желудка. Сквозь пелену слез и марева ужаса я заметила, как Ахмат подошел к Лами и наотмашь ударил ее по лицу. С такой силой, что она отлетела к стене. Он продолжал сжимать окровавленный топор в руке, посмотрел на Рамиля. Тот весь скукожился, сжался, словно слился со стеной. Его трясло, и мне показалось, что еще какие-то мгновения, и под его ногами появится желтая лужица. Настолько ощутим был его страх. И я вдруг поняла, какое он ничтожество. Насколько гнилой человек завладел моим сердцем и затуманил мне разум. И пусть его отец запредельно жесток, чудовищно хладнокровен и ужасен, но сын намного омерзительней. Он грязь, он просто отвратительная трусливая тварь, способная только на подлость и предательство. «Еще раз! Без моего ведома кто-то посмеет наказать мою жену, тронуть ее, посмотреть на нее не так и просто, сука, чихнуть в ее сторону, отрублю яйца и член! Вот здесь, на этом ящике! Ясно?» Рамиль быстро моргал и побледнел, стал цвета самой смерти. «Ясно, я спросил?» «Ясно», — ответил дрожащим голосом. «Это не я! Это она! Лами! Я лишь спустился только что! Я бы не посмел! Папа! Заткнись!» Ахмат склонился к Лами и схватил ее за волосы, поднимая с пола. Приподнял на вытянутой руке, заглядывая в бледное лицо, с которого исчезла самодовольная спесь и то самое выражение лица, с которым она тогда смотрела на меня и отдавала свои приказы. «Одно кривое слово, один взгляд, и тебя закидают камнями!» «За что?» «Поверь, я найду повод, чтоб не приближалась! Только увижу тебя рядом и лично сдеру с тебя кожу живьем!» «Ахмат! Она!» «Я сам разберусь! Поняла?» «Да, поняла». «Чтоб на километр не подходила! Не то следующий здесь стоять на коленях и истекать кровью будешь ты!» Отбросил от себя, как тряпку, и шагнул ко мне, поднял на руки и понес в сторону дома, не глядя, ничего не говоря. Это был тот самый первый раз, когда я была ему рада. Тот самый, когда, увидев его, поняла, что меня защитят. Тот, кто причинял больше всего боли и физической, и моральной, вдруг стал моим спасителем. Когда проносил меня мимо Самиды, она вздернула подбородок и посмотрела в лицо Ахмаду, который сказал ей что-то на арабском, и она изменилась в лице. Я бы многое отдала, чтобы понять, что именно он сказал ей. Но после пережитого ужаса силы покидали меня, и я почувствовала, как все тело немеет, и я теряю сознание. В себя пришла неожиданно и как-то резко. Открыла глаза, увидела расписной потолок своей спальни и с облегчением выдохнула. А потом вздрогнула, когда поняла, что лежу в постели не одна. Медленно повернула голову и увидела точенный профиль Ахмада. Это была та сторона, на которой нет шрамов. Идеальная красота этого лица вдруг заставила меня замереть и ощутить, как дух захватило. Ровный нос с аккуратной аристократической горбинкой, широкие веки, тяжелые с длинными ресницами, закрученными кверху, аккуратно очерченные скулы и разлетающиеся к вискам широкие и ровные брови. Его губы словно нарисованы художником. Они сочные, полные, красивые, как и подбородок, покрытый длинной ухоженной щетиной. С такого ракурса Ахмат кажется не просто привлекательным, а изумительно, невероятно красивым. Его волосы зачесаны назад и открывают высокий лоб. Смуглая кожа отливает золотистым оттенком, особенно на скулах. «С сегодняшнего дня у тебя будет сотовый телефон». Не глядя на меня, сказал довольно тихо и продолжил смотреть куда-то перед собой. «Я не воровала золото». «Знаю. Иначе лично отрезал бы тебе руки». Мгновение очарования тут же растаяло. И внутри появилась горечь от понимания, что ничего особенного не произошло. «А потом? Ты бы отправил меня домой?» «Нет!» — ответил, даже не задумываясь. «Почему?» «Потому что мне насрать на твои руки. Я трахаю твои дырки». Отшатнулась и ощутила, как вся кровь прилила к моему лицу. Сердце зашлось в какой-то агонии. «Что с тобой не так? Почему ты такой? Почему в тебе столько тьмы, холода, ненависти?» Он промолчал. Но когда я хотела вскочить с постели, вдруг резко схватил меня за локоть и удержал. «Ты не уйдешь из этого дома, даже если останешься без рук и без ног. Ты здесь навечно. Смирись с этим». Я смирилась. Я не поэтому спросила. Мои слова заставили его повернуть голову, и я вздрогнула, когда увидела обезображенную сторону лица. «А почему?» «Потому что испугалась, что без рук вы больше никогда не посмотрите на меня». Он прищурился и с непониманием склонил голову на бок. Что это значит? Что вы мой муж. И я... И я хочу нравиться вам. Без рук я стану изувеченной и уродливой. Почти как я. И расхохотался. Только смех прозвучал как-то надрывно и с ощутимой ядовитой горечью. Вы не урод. Неужели? Рявкнул и, схватив за горло, привлек меня к себе так, что теперь его изрытое ожоговыми шрамами лицо было в нескольких миллиметрах от моего. «Разве тебе не мерзко прикасаться ко мне?» «Нет, вы не урод». Красота в глазах смотрящего. Ответила и, преодолевая саму себя, заставляя себя надломиться, протянула руку и коснулась его изувеченной щеки. От неожиданности его словно ударило током, и все тело вздрогнуло. По нему прошла как будто волна. Он схватил мою руку и выкрутил мне за спину, оскалился, выдыхая мне в лицо всю свою ярость. «Никогда! Больше! Так не делай!» Зарычал, а я нагло выпрямилась и вздернула подбородок. «Почему? Разве жена не может касаться своего мужа? Разве ваша книга, ваш Коран не разрешает законной супруге трогать вас?» И провела тыльной стороной ладони все по той же щеке, но уже другой рукой. Его пальцы сильнее сдавили мне запястье, но я не отшатнулась и не убрала ладонь. Рука скользит по щетине. Она ухоженная, мягкая, не колет пальцы. Вблизи его лицо словно переполовинено и кажется маской из двух частей, безумно красивой и адски уродливой. Но я почему-то вижу только красивую сейчас. Не знаю, почему. Особенно сильно влекут его глаза. Две бездны. Они не черные вблизи, а какие-то шоколадно-мраморные, с тонкими извилинками золотистого цвета, растекающимися к самому зрачку и обвивающими его в яркое кольцо. «У вас очень красивые глаза. В них словно растаяло золото. Никогда раньше не замечала. И ресницы. Они длинные и пушистые. Они делают ваши глаза мягче». «Замолчи!» — рявкнул и схватил меня за подбородок. «Почему? Разве я сказала что-то плохое? Еще мне нравятся ваши губы. Они словно высечены из камня. Они такие полные, особенно нижние, с ямкой посередине, так что с обеих сторон как будто влажная припухлость. Мне хочется тронуть ваши губы». Тронула его губу, и он не просто дернулся, а содрогнулся всем телом. И я не могу понять, ему нравится или, наоборот, я его дико раздражаю. Никогда не видела более противоречивого человека, чем он. «Хватит!» И волосы. Они жесткие на вид. Но если их коснуться, они напоминают шелк. Вот здесь, на висках, особенно мягкие, как у девушки. «Жена должна повиноваться мужу», — глухо сказал он. «Я хочу, чтобы ты замолчала. Заткнись, Лаена!» «Разве не в ласке мое повиновение вам? Разве я не могу восхищаться вами?» — спросила покорно и очень тихо. Пальцы трогают каждую ретвину, поднимаясь вверх к скуле. Очерчивают бровь, кромку волос, опускаясь к веку, касаются ресниц. Его рука все еще сжимает мое запястье все так же сильно, и сам он весь почему-то дрожит. И сейчас мне кажется, что это он боится меня, что это он готов дернуться и вскочить с постели, и бежать. Секунда, и он впился ладонью в мое горло, притягивая меня к себе. «Не боишься дразнить зверя?» «Боюсь», — ответила честно и накрыла руку, сжимающую мое горло, своей рукой. Какое-то время смотрел в мои глаза своими жуткими карими глазами. Потом протянул руку, сдернул с тумбочки шарф и накрыл им мое лицо. Мотнула головой. «Сейчас тебе перестанет нравиться!» Зарычал и, схватив за волосы, начал заматывать мою голову. «Сейчас ты начнешь, как всегда, рыдать и кричать от боли и годливости, и это будет по-честному!» «Не надо! Не так!» Не слышит, обматывает голову быстро, хаотично, закрывая не только глаза, но и нос, рот, превращая меня в мумию. «Правильно! Бойся! Я привык! Нет ничего честнее страха!» «Не хочу! Не хочу бояться!» Крикнула и выгнулась, сдирая с глаз повязку, выкручиваясь, пытаясь изо всех сил освободиться от нее. «Не закрывайте мне глаза! Нет! Хватит! Я хочу видеть! Я хочу вас видеть! Видеть моего мужа! Всего! Что там еще уродливого в вас? Что? Покажите мне! Я хочу все увидеть! Хочу знать про вас! Я теперь ваша, а вы? Разве вы не мой?» Замер, удерживая мою голову. Потом сдернул шарф вниз на горло, поднимаясь на колени и толкая меня вперед к высоким подушкам. На его лице жуткий оскал. Он бледный и, кажется, весь трясется от прилива гнева или какого-то непонятного возбуждения. Не только физического. «Хочешь смотреть? Хочешь все увидеть? Смотри! Давай!» Сдергивает через голову рубашку и швыряет ее в сторону. Руки тянутся к штанам, выдергивают ремень, расстегивает ширинку, сдирая штаны вниз. И я сильно втягиваю воздух в себя, видя его орган. Напряженный, тут же взметнувшийся вверх к животу, стоящий во всю свою невероятную длину. «Смотри, блядь! Ты же хотела? Смотри поближе! Рассмотри все! Ну!» Дергает за руку, хватает за шею и наклоняет вниз к своему паху. Расширенными от дикого ужаса глазами я смотрю на раскачивающийся перед моим лицом пенис. Он огромен. Толстый, багровый, изрытый узловатыми шрамами, которые делают его бугристым со всех сторон. Крайняя плоть отсутствует, и мне видна набухшая бордовая головка с рисунком ожогов, и на ней тоже. С выпирающей уздечкой, рядом с которой такой же узловатый шрам, уходящий своим змеистым телом внутрь маленького отверстия, на краю которого блестит капелька мутной жидкости. Внизу под членом только одно яичко. На месте второго натянута кожа. Я не видела других членов, но понимала, что это все должно быть не таким. Понимала, что мой муж, что он пережил адскую боль и дикие издевательства, и внутри взметнулась волна жгучей жалости. Нет, не унизительно противной, а захлестывающей сильной. И если я сейчас ужаснусь, это оскорбит его, это разломает его на части. Я почему-то уверена в этом. «Нравится?» Заорал и сдавил мой затылок так сильно, что потемнело перед глазами. Это был тот самый момент. Наверное, он многое решал тогда. И от него зависело, что будет дальше со мной и с моей жизнью. Я протянула руку и провела ею по его члену. Обхватывая ладонью, хрипло прошептала. «Нравится». Стиснул челюсти, и рука на моем затылке разжалась. А я поднялась вверх, не отпуская его член, проводя по нему ладонью вверх и вниз, впервые впиваясь взглядом в его лицо и видя, как оно искажается, словно от боли, как загораются дикостью глаза, как приоткрывается рот. И я тянусь к этому рту своими губами. Он ничего не делает. Не отстраняется, не трогает меня, молчит. Только дышит со свистом и трясется всем телом. От напряжения на его спине, плечах и груди выступили капельки пота. Мои губы слегка коснулись его губ. Рука прошлась по узловатой плоти, сомкнулась вверху и спустилась вниз к мошонке. Я не знаю, как ласкать правильно. Только голые инстинкты. Только то, что успела за свою жизнь увидеть или прочесть. Мне хочется, чтобы это было приятно. Мои прикосновения. Ведь мужчинам это должно нравиться. Сильнее. Рыкнул и впился в мои волосы, не давая себя поцеловать. Но я превозмогла боль и все же прижалась губами к его губам. Дернулся и вдруг резко обнял меня, а моя рука сильнее сдавила член, как он просил, и я не смело протолкнула язык к нему в рот. Двумя руками, дави сильно и двигая резко вверх-вниз. Сжала двумя руками, стиснула очень сильно, двигая все быстрее, целуя его и чувствуя, как он набросился на мои губы, как впился в них диким поцелуем, ворвался в мой рот языком с глухим стоном. Теперь его не просто трясет. Он весь дергается, как в лихорадке. С ним что-то страшное происходит, и я это вижу. Как будто внутри него беснуется адский зверь. «Ногтями!» — захрипел мне в ухо. «Давай, раздирай его ногтями!» Я отшатнулась. Всматриваясь в ослепленное лицо, в крепко сжатые глаза и пульсирующую вену на лбу. «Что?» Заорал мне в лицо и сдавил волосы с такой силой, что из глаз чуть не брызнули слезы. «Меня доведет до оргазма только боль. Твоя или моя. Так что давай. До крови впивайся ногтями и дрочи. Или до крови буду драть тебя я». Выдохнула, стиснув губы. Я смотрела на его искаженное лицо, и в эту секунду во мне не вспыхнула ненависть. Я видела его страдания. Наверное, я должна была причинить ему боль, как он просил, и получить от этого удовольствие, но мне не хотелось. Все внутри противилось насилию. Мне казалось, что можно и по-другому. Разве нельзя попробовать? Разве нельзя, чтобы все было не так ужасно и... Боже, о чем я только думаю? Я нравлюсь вам? Вопрос, кажется, выбил его из равновесия. От неожиданности его взгляд метнулся к моим глазам. Как будто вопрошая, не сошла ли я с ума спрашивать такую ерунду у него. И именно сейчас. Сейчас, когда его вздыбленный член в моих руках, и сам он трясется от похоти и какой-то дикости. Я не то хотела спросить. «Во мне что вам нравится? Что вызывает в вас желание?» Сдавил мое запястье. «Поздно начинать разговоры. Делай, что я сказал». «Пожалуйста, просто ответьте. Я попробую, если...» «Нет никаких «если». Я уже сказал, что мне нравится. Не можешь, становись раком и задирай платье». «Я стану». Теперь его брови поползли вверх и сжались челюсти. Он не ожидал такого ответа. «Я не хочу причинять вам боль. Я стану, и вы можете делать со мной все, что хотите. Только вначале можно я по-другому? Я попробую, я... сейчас». Начала лихорадочно расстегивать пуговки на груди, спуская платье с рукавов вниз на пояс. И взгляд черных глаз вспыхнул, задерживаясь на моих руках, которыми я обхватила грудь, чуть прикрывая, но тут же убирая их вниз. Он облизал пересохшие губы, явно позволяя мне, и выжидая, что я буду делать дальше. Я видела это в фильмах. Видела в пошлых роликах, которые включали мои подружки. Обхватила его член рукой и провела им по своей груди. Он стоит на коленях, и я на коленях на постели. Мои руки осторожны, но я сжимаю сильно, как он приказывал вначале. Сжимаю и провожу членом по груди, касаясь изуродованной головкой своих сосков и не переставая смотреть ему в лицо. Вначале оно надменно яростное, но рот постепенно приоткрывается, и он не отрывает взгляда от моей груди и от моих рук. От контраста его темной плоти на моей коже меня саму этот контраст завораживает. Его дыхание становится все тяжелее, и я вижу, как сжимаются руки в кулаки. Мои пальцы двигаются вверх и вниз. Я зажимаю его член в ложбинке между грудей и, сдавливая грудь с обеих сторон, скольжу ею по его органу. Получается неуклюже, получается как-то не так, как в кино, но он дышит все сильнее, его член становится тверже, наливается, головка багровеет. Оно рядом, его наслаждение. Я это ощущаю инстинктивно. Лицо Эмира искажается, и глаза закатываются, и мне видно, как напрягаются его мышцы, как подрагивает низ живота и пах. Мои пальцы обхватывают мошонку, но не причиняя боли, а скользя по ней ноготками. Он напряжен, делает движения бедрами, сам трется об меня, трется головкой о затвердевшие соски, сжимает мою грудь вместе со мной, рычит, чуть всхлипывая и покрываясь потом. А потом вдруг с ревом хватает меня за волосы и тянет назад. «Нет! Блядь, нет! Ты понимаешь? Нет, так не выйдет! Поворачивайся, раком и прогнись!» Слезы наворачиваются на глаза, и я убираю руки, всматриваясь в его искаженное страданием лицо. Разворачиваюсь спиной к нему, поднимая платье на талию, наклоняясь вперед и чувствуя, как катятся слезы по щекам. Никогда с ним не будет по-человечески. Потому что он животное. Он зверь, который может только сжирать чьи-то страдания. Сейчас он раздерет меня на части. Готовая к болезненному вторжению, вся сжатая и разочарованная, как будто оплеванная даже не им, а самой собой. Но вместо ожидаемого страдания я услышала, как он яростно рычит, как стонет, как потом кричит, и ощутила, как на мои бедра льется его семя. Встал и ушел в ванную. А я дотянулась до салфеток на тумбочке, вытирая поясницу, и видя на салфетке следы спермы и крови. Соскочила с постели и босиком пошла к ванной, где бежала вода и доносилась глухая тишина. Осторожно приоткрыла дверь. Стоит спиной ко мне, моется, а мне в зеркало видно его обнаженное тело, и четыре борозды внизу живота переходят на пах и на основание члена. Из ран сочится кровь. Подошла медленно сзади. Я еще не понимаю, почему и сама дрожу. Но где-то там внутри есть осознание. Потому что больно сейчас не мне. Пошла вон. Скорее глухо, чем грубо. Но я не ушла. Моя рука взметнулась и коснулась его спины. Вздрогнул всем телом и вдруг повернулся ко мне, схватил за горло и впечатал в стену. «Не смей меня жалеть». «Слышишь ты? Я не жалею вас. Я хочу, чтобы вам не было больно». «Ты дура? Я хочу, чтобы было больно тебе. Разве ты этого не понимаешь? Или вдруг ослепла?» «Нет. Скорее прозрела». Смотрит то в один мой глаз, то в другой, то на мои губы. «Сегодня вы причинили боль только себе». Сказала тихо и провела ладонью по его груди. «Раны от ногтей могут нарывать. Можно я их промою и обработаю?» Лицо застыло, как маска, рука сжимает мою шею. Но хватка все слабее и слабее. «Ну давай, промой». Ухмыльнулся мне, слегка оскалившись, с явным неверием. И мне вдруг показалось, я вдруг ощутила то, что никогда раньше не ощущала и не понимала. Этот человек себя ненавидит. Очень сильно. Настолько яростно и дико, что причиняет боль другим, чтобы они хотя бы немного страдали так же, как и он. В шкафчике для принадлежностей в ванной оказалась вата, перекись водорода. Я смочила вату и провела по ранам на животе, двигаясь к паху и копавшему, но все еще такому же большому органу. Осторожно протерла следы от ногтей. но перед тем, как я коснулась его члена, ощутила, как Эмир напрягся. Вне секса прикосновение к своей плоти смутило его. «Перекись не щиплет, и я могу подуть», — сказала и начала дуть. Услышала, как он усмехнулся, и подняла на него встревоженный взгляд. «Не больно?» «Нет». Когда я закончила, он натянул штаны, рубашку и направился к двери. «Ахмат!» Остановился, когда услышал, как я произнесла его имя. «Разве муж не остается ночью в спальне своей жены?» Медленно обернулся, глаза прищурены, смотрят на меня. «Вы не могли бы остаться?» «Зачем?» — спросил с явным недоумением. «Мы бы спали вместе». Вернулся, подошел ко мне и склонился надо мной. «Я не знаю, чем ты сегодня больна и что с тобой вдруг стало не так, но я отвечу тебе. Что бы ты там ни затеяла, у тебя ни хера не выйдет. А спать ты будешь одна. Чтобы знать, что делает мусульманский муж в спальне своей жены, нужно быть мусульманкой, а не суррогатом, как ты. У меня нет друзей. Потому что я не верю в дружбу. Потому что я не верю людям. Я познал все грани человеческой натуры, от лжи и лицемерия до лебезения и поддельной привязанности. Я всегда видел людей насквозь и не нуждался ни в чьих советах. В бизнесе со мной работали только проверенные. Все они знали, что на их место в любой момент может прийти другой. Никогда не давал никому уверенности в его незаменимости. Ни за кого не держался. Может быть, именно поэтому моя корпорация одна из самых успешных в мире. В этой жизни все так устроено. Если тебя не ценят, значит, ценят себя. А если ценят себя, то значит, чего-то стоит. Если мне нужен специалист, ему просто очень хорошо платят. И если он хочет, чтобы ему и дальше так платили, то работает по совести. Один промах, и он останется без работы. От бурильщика скважин до директора филиала. И плевать, кто из них кто. Быть изгнанным из моего детища означало быть изгнанным везде и отовсюду. Никто больше не возьмет на работу, даже конкуренты. Когда я учился в школе, меня пытались дразнить и унижать. Уродов всегда пытаются отправить на дно и загнать за плинтус, но я был слишком диким и слишком не боялся боли. Мама Самида когда-то увидела меня, стоящего у камина и прижигающего кожу на руке лучиной. Я смотрел, как горит моя плоть, стиснув зубы, и вспоминал, как то же самое делали со мной солдаты. Тогда мне было больно. Сейчас? Нет. Я долгие годы учил себя не бояться ее. Приручал боль, пытался с ней подружиться, и у меня получилось. Больше никто. И никогда не мог сломать и причинить страдания Ахмаду ибн Бэю. Ни физические, ни моральные. Помню, как тетя отобрала у меня лучину, потом возила по врачам. Психиатры, психологи, неврологи, куча диагнозов, лекарств. Я не принимал ни одной из них. «Я выпишу вам антидепрессанты и нейролептики, Ахмат. Это сильные лекарства и быстро поставят вас на ноги. Так же, как и снотворное, вы сможете высыпаться ночью и чувствовать себя бодрым и счастливым днем». «Я не хочу быть счастливым». Кажется, мой ответ загнал в тупик очередного эскулапа с 10 дипломами и огромным рейтингом и очень внушительной суммой за прием. «Все люди хотят быть счастливыми, Ахмат. Именно поэтому ты нуждаешься в лечении, чтобы почувствовать, что значит счастье». «Счастье? Счастье скоротечно. И в этом его прелесть. Если бы человек постоянно был счастлив, то никогда бы не смог этого оценить по достоинству. И ему потребовалось бы нечто большее. Счастье — это иллюзия. Обман. Я не люблю себя обманывать. Ваша тетя сказала, что вы не спите по ночам, и вам снятся кошмары. Мне снится правда. Она кошмарна. Но она настоящая». Разве вы не хотите, чтобы эти кошмары перестали вам сниться? Нет. Мне нравится во сне испытывать боль. Я бы мог вас навсегда от нее избавить. Позвольте мне вам помочь. Зачем мне заглушать боль, если мы с ней теперь верные друзья? Всегда принимаю ее с любовью и благодарностью. А еще с радостью дарю другим. Лекарства мне все равно выписали, и тетя их купила. Я выбрасывал их в унитаз. Что он знает о кошмарах? Неужели думает, что сны могут напугать? Сны не страшны. Страшна сама реальность. Ни один из моих кошмаров и в половину не передает то, что я пережил наяву. Ни один из них не воспроизведет ту адскую боль, когда я увидел истерзанное тело моей матери. Я был достаточно взрослым, чтобы понимать, что они с ней сделали и как потом надругались над ее телом. И если я перестану видеть во сне ее мертвые глаза, то это будет означать, что я забыл. На это у меня нет права. Ни морального, ни физического. Именно поэтому меня боялись. Во мне совершенно отсутствовал страх. Я набрасывался на обидчика еще до того, как он успевал меня обидеть. Набрасывался и бил так, что потом маме Самиде приходилось выплачивать солидные компенсации на врачей и за молчание. Со мной пытались подружиться, мне пытались льстить, пытались подмазаться. Максимум, на что я был согласен, на хорошую шестерку, не более. Чтоб бегал, выполнял мои приказы, и за это я мог заплатить или заступиться. Мне было 15, когда со мной познакомился Захария. Да, именно познакомился. Я не общался ни с кем из своих одноклассников, и мне было насрать, как их зовут. Он подошел ко мне сразу после уроков. Что угодно в обмен на защиту. Я как раз в этот момент складывал свои вещи в рюкзак и даже не посмотрел на него. Я знал, что пацаны из класса издеваются над новеньким. Знал, что в него плюют, бьют ногами, что в него швыряют тухлыми яйцами и склеивают жевательной резинкой его кудрявые волосы. Захария мал ростом, худощав и похож скорее на маленькую ушастую обезьянку. И имя у него не мусульманское. Отец женился на иудейке и усыновил ее сына от первого брака. «Смени имя. Я хочу, чтобы тебя звали Самир», — сказал я, а когда вышел из здания, вручил ему свой рюкзак на глазах у всех. Это означало, что теперь он со мной, а значит, никто не имеет права даже косо на него посмотреть. Самир принял ислам и сменил имя. Нет, он не стал моим другом. Потому что дружбы нет и никогда не было. Он стал моим рабом. Он угадывал мое настроение, мои желания, мой вкус. Мне почти никогда не приходилось о чем-то просить. Все было сделано еще до. Теперь боялись и его. Потому что если Самир косо посмотрит, то завтра может не стать глазу у того, на кого он посмотрел. И нет, это сделаю не я. Это сделают другие, чтобы на них косо уже не посмотрел я. Предан ли мне Самир? Меня этот вопрос никогда не волновал, потому что я не ждал от него преданности. Я давал ему защиту, потом давал работу и деньги, а он взамен на это делал все, что я хочу. Как и обещал. Только на этом и держались наши отношения. И я имел право нарушить этот договор, а он нет. А еще я мог найти сотню таких Самиров. И никогда от него этого не скрывал. Когда я пришел в корпорацию, мне было 23. Меня не просто не приняли всерьез, надо мной открыто смеялись и пытались выжить из совета директоров. 23-летний эмир, владелец корпорации, начальник, имеющий огромный штат работников и не меньший штат конкурентов. Тогда я просто провел анализ рынка с помощью Самира. И распустил совет директоров, скупив все акции у кого-то хитростью, у кого-то обманом, а у кого-то силой. Я заменил людей, привлек сильный штат работников, подмял под себя все руководство компании и стал ее совершенно единственным владельцем. Никакого совета директоров. Нахуй. Только я знаю и делаю то, что считаю нужным. Остальные выполняют или идут к херам собачьим. Самир позвонил мне и сказал, что происходит дома. Не знаю, кто ему доложил. Но я помню, как потемнело у меня перед глазами, когда мне сказали, что ей сейчас отрежут руки. Это был и правда закон нашей семьи. Это были правила, о которых знал каждый, кто работал в этом доме. Здесь своя полиция, свои нравы и своя конституция. Как только ты вошел за порог этого дома и подписал договор, ты автоматически принял все условия, в том числе и возможность остаться без рук, без ног и даже без языка. Жалел ли я кого-нибудь когда-то? Нет. До тех пор, пока у меня не родились дочери, я не знал, что такое жалость. Жалел ли я кого-то, кроме них? Нет. Пожалел ли я Алаяну? Тоже нет. Но я никому и никогда бы не позволил тронуть то, что принадлежит мне. И если я сам решу наказать и отрезать ей руки, то это буду только я и никто другой. Но внутри меня происходило что-то адское, что-то неподвластное моему восприятию и пониманию. Я представлял, как они там собрались вокруг нее, как окружили, словно дикие шакалы, как она стоит на коленях и плачет. И ощутил то, что не ощущал уже очень много лет. Ощутил боль. Там, где бьется сердце. Впервые.